не дождутся они, костьми лягу. «Не нужно нам твое местечко», — огорошил дядюшку Грег. «У нас есть свое. Улизнем отсюда, только они нас и видели». «Это как же?» Дядюшка Дзу отстранился от него, непонимающе заморгал. «Хитер твой, Дэн, но и мы не промах», — лукаво подмигнул ему Грег. «Он тут кучей охранников себя окружил, зато бассейн, умник, без присмотра оставил». «Хватит, Грег», — нетерпеливо сказал Сяо. «Нам надо спешить, на виду торчим». «Бассейн!» — восхищенно цокнул языком Дзу. «Ну вы, ребята, башковитые! Надо спешить!» — повторил вслед за Сяо Даниэль, трогая за плечо разомлевшую Лу. «И то верно!» — забеспокоился и Дзу. «Идите, ребятки, идите, пока в самом-то деле тихо и спокойно в добрый час. А я здесь покараулю. Если что, отвлеку на себя». Он расцеловался с Грегом и Лу, дружески потряс руку Сяо Даниэлю и, неотрывно, умильно склонив на бок голову, смотрел, как бегут они гуськом к бассейну. Затем вынул из кармана сотовый телефон, тихо произнес несколько слов. Грег проник в люк последним. Соблюдали тот же испытанный раньше порядок. Сяо, единственный из них вооруженный, первым идет навстречу опасности. Грег прикрывает тылы. Спускаться по наклонному желобу было много проще, чем карабкаться вверх. Десяток последних ярдов Грег, залихватски гикнув, пролетел, как заправский саночник-гонщик. И первое, что увидел, нацеленный на него автоматный ствол. «Замри, гаденыш!» — предупредил рослый китаец, облаченный в широкую черную куртку. «Руки за голову!» Обомлевший Грег не смог бы, наверное, пошевелиться и без его приказа. Лишь глаза способны были впитывать в себя весь кошмар открывшегося ему зрелища. Сяо вниз лицом бездыханно лежал на земле. Белый бинт на его голове превратился в кровавое месиво. Рядом с ним неподвижно застыли две фигуры, большая и маленькая, Даниэль и Лу. Их держал под прицелом другой боевик. На плече у него висел еще один автомат — Сяо. «Ну вот», — усмехнулся первый, — «вся компания в сборе, можно двигать. Заставили вы нас побегать, сучьи дети. Давай, давай, шевели ножками. Дэн ждет вас, не дождется. Рук с головы не снимать, не разговаривать, изуродую». Взбираться вверх по косогору с поднятыми руками было нелегко. Но Грег согласился бы до конца дней своих так мучиться, лишь бы отдалить свидание с дядей Дэном. Последние два дня стоили Грегу нескольких лет жизни, но так плохо ему еще не было. Теперь они двигались не гуськом, в ряд. Лу посредине, он с Даниэлем по бокам. Сзади дышали им в спины дэновские чернокурточники. Добрались до забора, пошли уже по-ровному, вдоль него к воротам. «Отдай им сумку!» — шепнула Лу. «Молчать!» — заорал стражник и ткнул ее стволом в поясницу. «Негодяй!» — рывком повернулся к нему Даниэль. «Я тебя...» Что собирался с ним сделать Даниэль, Рослый китаец так и не узнал.